Шестая тренировка. Работа рук, протяжка. Первое упражнение для отработки на суше. Имитация упражнения протяжка. Первое. Облокотитесь спиной и копчиком о стену. Второе. Стоя на месте, поднимите руки вверх на ширине плеч. Направьте локти в стороны, а ладони вперед. Третье. Слегка разверните ладони в стороны на 30-45 градусов и опустите до уровня плеч, разведя руки чуть шире плеч. Четвертое. Разверните ладони на 30-40 градусов вовнутрь и опустите руки, прижав к передней части бедер. Пятое. Локти прижмите к туловищу. Шестое. В конце движения снова разверните ладони наружу, чтобы прижать к бедрам большие пальцы. Седьмое. После завершения имитации грибка согните локти, потянув предплечье к груди, а затем подтяните руки вверх, вернув их в исходную позицию. Восьмое. Повторите движение несколько раз, медленно, вдумчиво выполняя все движения, а затем попробуйте выполнить несколько раз быстрее, соединив все остальные движения в одно плавное. Сделайте таких 10 медленных, вдумчивых повторений и 10 плавных. Рекомендации. Поднимая руки, старайтесь не отклоняться грудной клеткой назад. В исходной позиции руки направьте слегка вперед, чтобы ладони были расположены не над головой, а слегка спереди лица. Попробуйте выполнить несколько повторений с закрытыми глазами и запомните ощущение движения рук. Обратите внимание, что в исходной позиции руки на ширине плеч, в начале грибка уходят чуть шире плеч, а к концу грибка оказываются чуть уже плеч. Возможные ошибки. Излишний разворот ладоней, угол разворота не должен превышать 35 градусов от исходной позиции. Слишком широкое расхождение рук. Грибок слегка расширяется и сужается относительно ширины плеч. Не создавайте большого расстояния между руками во время движения. Второе упражнение. Удержание вертикальной позиции туловища в воде. Подводящее упражнение к дирижеру. Вертикальный дирижер. Первое. Находясь в воде, поднимите колени до уровня таза и займите положение, будто сидите на табурете. Второе. Руки держите в толще воды и шире плеч. Третье. Руками выполняйте движение, как бы полирующее воду, одновременно тяните руки в стороны, уводя шире плеч, а затем друг к другу, доводя до ширины плеч. Следите, чтобы локти при этом были согнуты. Четвертое. Когда тянете руки в стороны, ладони слегка разворачивайте в стороны, большими пальцами ко дну, а когда тянете руки к центру, разворачивайте ладони к центру, мизинцами ко дну. Пятое. Поддерживайте положение тела за счет движения рук. Шестое. Удерживайте вертикальное положение туловища и избегайте заваливания назад или в стороны. Седьмое. Работайте руками активно и так, чтобы почувствовать опору воды и удержать туловище в вертикальном положении. Сделайте 5 подходов по 20-30 секунд. Рекомендации. Разворачивайте ладони на 20-30 градусов. Старайтесь не задерживать дыхание и дышать глубоко. Держите ладонь прямой, а пальцы соберите вместе. Работайте руками в толще воды, избегая ее бурления вокруг рук. Представьте, что протираете два стола, находящихся по сторонам от вас. Возможные ошибки. Давящие, а не полирующие движения руками. Не давите на воду, а полируйте ее. Попробуйте опереться на воду, не продавливая ее. Потеря вертикального положения тела. Тянитесь грудью вперед и не заваливайтесь на спину. Растопыренные пальцы и расслабленная ладонь. Держите пальцы собранными, а кисть прямой. Третье упражнение. Отталкивание плюс одна протяжка. Грибок двумя руками. Первое. Лягте грудью на воду, оттолкнитесь от бортика и запустите плавную работу ног. Второе. Руки держите спереди на ширине плеч, а кисти утопите в толщу воды на 15-20 см. Третье. Слегка разверните ладони наружу и выполните грибок двумя руками одновременно. Четвертое. К концу грибка приведите руки к передней части бедра. Пятое. Выполнив грибок, остановите работу ног и проскользите как можно дальше, удерживая горизонтальное положение тела. Шестое. После завершения скольжения вернитесь к бортику и повторите упражнение. Количество повторений 6-8. Рекомендации. Оттолкнувшись от бортика, сперва проскользите до момента, когда скорость начинает падать, а только потом выполняйте грибок, как бы подхватывая и набирая скорость вновь. Старайтесь выполнить грибок плавно, чтобы избежать вертикального подпрыгивания туловища. Если голова и туловище создают вертикальные колебания при выполнении грибка, это значит, что грибок выполняется слишком резко. В начале грибка уводите ладони чуть шире плеча и в толщу воды, а к его середине сужайте и тяните к бедрам, чтобы получить волнообразное движение. Попробуйте найти чувство опоры в момент грибка, чтобы приложить усилия эффективно. Возможные ошибки. Слишком резкое выполнение грибка и вертикальное движение туловища. Для избежания этой ошибки нужно выполнять грибок плавнее. Потеря положения тела. После выполнения грибка продолжайте давить грудью на воду и тяните ноги к поверхности воды, чтобы удержать горизонтальное положение как можно дольше. Слишком широкое выполнение грибка. Грибок только слегка уходит шире плеча. Сделайте основной акцент на глубине грибка, уводя руки в толщу воды. Слишком слабые грибки. Найдите усилие, которое даст вам хорошее продвижение и скольжение после окончания грибка. Четвертое упражнение. Протяжка. Первое. Лягте грудью на воду, оттолкнитесь от бортика и запустите плавную работу ног. Второе. Руки держите спереди на ширине плеч, а кисти утопите в толще воды на 15-20 см. Третье. Выполните грибок двумя руками одновременно, приведя руки к передней части бедер. Четвертое. Завершив грибок, остановите руки вдоль туловища. Остановите работу ног и проскользите 1-2 секунды. Пятое. После скольжения снова запустите работу ног. Согните руки в локтях и верните руки в исходное положение. Шестое. Поднимите голову и сделайте вдох. Седьмое. Положите голову на воду. Поднимите поясницу к поверхности воды и займите горизонтальное положение тела. Восьмое. Снова выполните грибок двумя руками. Проплывите 100-200 метров таким упражнением. Рекомендации. Перед выполнением грибка убедитесь, что ваше тело заняло высокое горизонтальное положение. Проверьте положение поясницы, ладоней и стоп. Во время вдоха создавайте поддержку руками, выполняйте ими полирующие движения. Выполняйте грибок плавно, избегайте вертикальных колебаний туловища. Добивайтесь продвижения за счет грибковых движений рук. Работайте ногами мягко и расслабленно. Возможные ошибки. Отсутствие скольжения после выполнения грибка. Не забывайте после завершения грибка останавливать руки и ноги для выполнения скольжения. Вертикальные подпрыгивания туловища и головы. Для избежания вертикальных колебаний выполняйте грибок более плавно. Выполнение грибка из плохого положения тела. Во время вдоха поясница уйдет глубже под воду, и после вдоха нужно сначала поднять поясницу ближе к поверхности, занять правильное горизонтальное положение, а только потом выполнять грибок. Пятое упражнение. Сцепка. Первое. Лягте грудью на воду, оттолкнитесь от бортика и запустите плавную работу ног. Второе. Руки держите спереди на ширине плеч, а кисти утопите в толщу воды на 15-20 см. Третье. Поверните голову вправо и упритесь подбородком в правое плечо. Четвертое. Выполните грибок правой рукой с ротацией корпуса, вдохом и выносом руки из воды. Пятое. Завершите круг рукой шлепком по воде. Шестое. Заглубите руку и вернитесь в исходное положение. Седьмое. После завершения грибка остановите работу рук и ног на 2-3 секунды. Восьмое. Совершите все действия уже левой рукой, если начинали делать правой. Проплывите таким упражнением 200 метров. Рекомендации. Выполняйте все действия без остановок. Старайтесь преодолеть бассейн, выполняя поочередные грибки правой и левой рукой, а только потом остановиться для отдыха. Выполняйте грибки плавно, применив ощущения и усилия из упражнения «Протяжка». Работайте расслабленно и плавно. Это поможет сэкономить силы и преодолеть бассейн без остановок. Не забывайте про положение тела и контрольные точки горизонтального положения. Перед выполнением грибка убедитесь, что тело заняло корректное положение. Возможные ошибки. Слишком высокое выпрыгивание на вдох. У этой ошибки может быть три причины. Резкий грибок, отсутствие ротации корпуса и слишком погруженная голова до момента поворота ее на вдох. Выполняйте грибок плавно и не забывайте разворачивать корпус вместе с грибком. Чрезмерная работа ног. Это приведет к большим затратам сил. Старайтесь работать ногами расслабленно. Отсутствие шлепка по воде. Шлепок по воде помогает заглублять руку на вкладывании в воду, что улучшает положение тела. Шестое упражнение. Отталкивание плюс 6 грибков над дальностью плывания. Первое. Лягте грудью на воду, сильно оттолкнитесь от бортика и запустите плавную работу ног. Второе. С помощью упражнения сцепка выполните 6 грибков. Третье. Между грибками останавливайте работу рук и ног на 1-2 секунды. Четвертое. После 6-го грибка остановите работу рук и ног и проскользите как можно дольше и дальше. Пятое. После скольжения посмотрите в сторону бортика и отметьте для себя, как далеко вам удалось уплыть за 6 грибков. Шестое. На следующей попытке необходимо постараться уплыть дальше, чем в предыдущей. Количество повторений 5-6. Рекомендации. Работайте ногами расслабленно. Старайтесь уплыть дальше за счет более эффективного грибка и скольжения между грибками. Используйте сильное отталкивание от бортика и скольжение после отталкивания. Выполняйте первый грибок, когда почувствуете, что начали терять скорость. Грибок выполняйте плавно. Резкие усилия будут приводить к вертикальным колебаниям туловища. Вдох выполняйте на каждый первый или каждый второй грибок. Возможные ошибки. Короткие скольжения между грибками. Постарайтесь скользить после каждого грибка, удлиняя пройденный путь. Чрезмерная работа ног. Ногами работайте с тем усилием, которое необходимо, чтобы ноги не тонули. Отсутствие шлепков по воде. Роняйте руку в воду со шлепком по воде, чтобы сохранить положение тела. Слишком короткие и длинные скольжения между грибками. Попробуйте почувствовать удачный момент для выполнения следующего грибка, чтобы продлить пройденный путь.